У меня тут тоже стресс сплошной в последнее время. Сам на нервах постоянно. Наверное, потому и завелся. Прыгай на броню, подбросим. Не, спасибо. Айван махнул рукой. Мне тут осталось уже всего ничего. Дольше прыгать туда-сюда. Ну, как знаешь, рацию не выключай. Может, к Року подскочить еще нужно будет. А вообще отдыхай пока. И да, за сегодняшнюю операцию оплата как за охоту, только умноженная на 2. Айван прикинул в уме количество заработанного и кивнул. Хорошо. И да, Воха зачем-то огляделся по сторонам, приблизился к Айвану и, понизив голос, проговорил. И не болтай никому, где были, чего делали. Если вдруг спрашивать будут, скажи, ездили пропавших разведчиков искать. А лучше вообще молчи. Айван хмыкнул. «Да с кем я тут общаюсь? С тобой да ирландцем. Кому говорить-то?» «Ну, мало ли, знаешь, как это бывает». «Хорошо, понял». «Добро, пока». Воха запрыгнул на броню, и бардак умчался, чадя выхлопом. Дома Айван принял импровизированный душ, глотнул живца, разделся до пояса и направился в беседку. По дороге прихватил сумку с инструментами, автомат, устроился на лавке, постелил на стол ветошь и быстро разобрал оружие. Причина осечки оказалась тривиальной, при подаче заклинило патрон. Айван быстро извлек его, осмотрел оружие и, не найдя явных дефектов, принялся за чистку. Закончил, смазал и снова собрал автомат. Задумчиво посмотрел на магазин и выщелкнул из него патроны. Достал новый, примкнул его к автомату и несколько раз передернул затвор. Никаких перекосов и утыканий. Хмыкнув, Айван снова набил магазин и отложил оружие в сторону. Старый, подумав, отправил в мусорное ведро. Ну его, магазины еще купить можно, а искать и пытаться выправить дефект — нахрен. Потом подведет опять в неподходящий момент, и пиши пропало. «Не помешаю?» Айван дернулся, рефлекторно хватаясь за пистолет. Возле беседки, улыбаясь, стояла Агата. «Не надо так больше», — мягко попросил Айван. «Видите, как дергаюсь? А если бы пальнул?» «Не пальнули бы», — улыбнулась женщина. «Я контролировала ситуацию. Во-первых, вы слишком ушли в себя и не заметили, как я вошла в калитку и прошла по двору. Во-вторых, вы слишком неудобно сидите, чтобы так сразу выхватить пистолет и выстрелить. Времени на то, чтобы понять, кто перед вами, у вас было достаточно». «И все равно не надо», — нахмурился Айван. «Хорошо, хорошо», — Агата подняла руки в примиряющем жесте. «Так, не помешаю?» Айван покосился на пакет, который женщина пристроила у ног. Через полупрозрачный целлофан отчетливо проглядывала жестяная банка с пивом. «Думаю, нет». На самом деле Айван собирался завалиться спать после того, как разберется с оружием. Но не гнать же хозяйку дома. Пусть он его и снимает за деньги, невежливо, да и вообще не гнать, в общем. «Вы извините, я бы так в наглую не заходила, но калитка была открыта, вот и зашла». «Открыта?» Айван удивился. «Неужели он забыл закрыть? Черт, это плохо. Надо быть внимательнее». Агата тем временем достала из пакета банку пива и поставила ее на стол. Айван одобрительно хмыкнул. К банке присоединились еще несколько таких же. А когда на столе появилась большая упаковка соленых орешков и копченый сыр, наемник не смог сдержать одобрительного мычания. Агата лишь усмехнулась. Села напротив, откупорила банку и выжидающе замерла, держа пиво в руке. Наемник долго ждать себя не заставил. Миг, и он, стукнув своей банкой о банку женщины, сделал большой глоток. Пиво было холодным, свежим и вкусным. Передать словами ощущение, которое возникает, когда после тяжелого дня заливаешь в себя первые пол-литра слегка газированной кисловатой жидкости, невозможно. Не стоит и браться, потому что если начать, в голову полезут только пафосные и избитые слова. Ну или те, которые при дамах говорить не очень принято. Еще несколько глотков, и опустевшая банка опустилась на стол. Наемник откинулся на доску, заменяющую лавке спинку, и закатил глаза от наслаждения. «Кайф!» — Агата хмыкнула. «Ой, наемник спохватился. Прошу прощения. Как-то оно само так получилось. День был не из легких». Она, улыбаясь, кивнула. Большие зеленые глаза с веселым прищуром разглядывали Айвана. Так что ему даже не по себе стало. «Да вы не стесняйтесь, берите еще», — проговорила Агата. «Не надо меня ждать, я вообще медленно пью». Наемник внимательно посмотрел на нее, будто ожидая подвоха, но женщина была вполне искренней. Он потянулся за второй банкой, сделал небольшой глоток и отставил в сторону. Первую жажду утолил, оскомину сбил, теперь можно и расслабиться. Солнце, подбирающееся к зениту, жарило вовсю, но в беседке было хорошо. Тень, прохлада, холодное пиво и красивая женщина. Что еще нужно для счастья? Айван сам не заметил, как разомлел. Агата все так же внимательно смотрела на него. Не против, она достала пачку сигарет, зажигалку и вопросительно взглянула на наемника. Он помотал головой. Без проблем. Агата прикурила и с наслаждением затянулась. Айван обратил внимание, что курила она обычные сигареты, а не дамские тонкие палочки. Сам наемник к куреву относился равнодушно, но почему-то это ему понравилось. «Как съездили?» «Куда, зачем хорошим?» Айван замялся. Такого вопроса он не ожидал. «Да так, катались по местности. Ничего интересного». Она вскинула брови. «Ну, понятно. Выходит, вы уже к Року в личную гвардию попали?» «В смысле?» — наемник опешил. «Ну, обычно рядовые бойцы не такие, немногословные. Сами норовят рассказать, как далеко были, сколько всего видели, подчеркнуть, сколько измененных завалили по дороге, сколько добра привезли. Все подробности, чего им скрывать? Места, где самые жирные руберы водятся. Так тут каждый трейсер может экскурсию по таким местам провести. А вы катались по местности, да еще и ездили куда-то с Вохой и ирландцем. Воха у Рока за главного головореза, а ирландец везде, где стучит горох. А стучит он в основном там, где тяжело и опасно. О таких делах не треплется за рюмкой в шустром рубере». «Вы за мной следите, что ли?» Айван отхлебнул пиво и потянулся за орешком. «Ни в коем случае. Я просто товар принимала у ребят на воротах и видела, как вы возвращались. Не, на самом деле, не хотите, не говорите, мне и правда незачем. Я просто разговор завести хотела, а то сидите, молчите». Агата сделала еще глоток, и выражение ее лица изменилось. «Я вообще извиниться пришла». Женщина опустила глаза вниз, Айван удивленно посмотрел на нее. «За что?» «За корни. Люди говорят, он стрелял в вас, правда?» Айван пожал плечами. «Ну да, стрелял, вы-то тут при чем? Как же, это же из-за меня вы ввязались». Айван поморщился. «Не принимайте близко к сердцу. Если бы я знал, что в результате вы в гости придете, я бы попросил его еще пару раз в меня выстрелить». Она засмеялась. «Вроде бы такой крутой, такой весь из себя, а смешной». Айван опешил. «Что? Чего это я смешной?» Агата встала, потянулась, разминая спину, и улыбнулась. «Я ведь вижу, что нравлюсь тебе. Еще с первой встречи, там, в магазине. Все жду, когда же ты начнешь свою альфа-самцовость проявлять. А она у тебя вся на разборке с монстрами уходит. Даже комплимент сказать не можешь толком. Все пытаешься через шутку. А шутить как-то хреново получается». Айван не понял, чему он больше удивился. Резкому переходу на «ты» или руслу, в которое внезапно свернула беседа. Он встал, открыл было рот, чтобы что-то сказать, но она ему не позволила. Сделала быстрый шаг, порывисто обняла и прошептала: «Молчи. Лучше молчи, ради бога». А потом накрыла его губы своими. «Это правда, что корень убил Квазимода?» Вопрос застал Айвана врасплох. Он лежал на спине и бездумно разглядывал потолок. Прикрытые ставни создавали в комнате приятный полумрак. Пиво в сочетании с живуном мягкими лапами обхватило тело, погрузив его в дремотную негу, выныривать из которой совсем не хотелось. Наемник вздохнул, дотянулся до банки, стоящей на тумбочке у кровати, сделал глоток и ответил. «Да, правда. И Квазимода, и дозорных на стене. Зачем?» Айван подумал и решил, что вреда не будет, если он скажет правду. Кроме того, рано или поздно Агата и сама узнает. Рок ведь решил пустить слух, чтобы тот дошел до подельника в корне, так что нормально. Он работал на Муров и... Айван выдохнул и рассказал Агате все, что услышал от Рока. Про корни, про его любовь и обещанную ему награду. Агата замолчала. Потом наемник услышал тихий всхлип и растерялся. Он неожиданно понял, что никогда прежде не успокаивал плачущую женщину. Видеть приходилось, успокаивать никогда. Вот глотает злые бессильные слезы старуха в рубище на пепелище, оставшемся от ее собственного дома. Вот рыдает навзрыд девчонка лет 17, пытается натянуть на пышную грудь разорванное платье и не смотреть на ухмыляющегося Рика с довольным видом застегивающего ремень.